Глава 32. Вета не скрывала своего ликования. Лицо сияло от радости, а глаза блестели торжеством. Несчастная Калиновская считала, что испортила мне жизнь. Я же была ей искренне благодарна. «Благодарю вас», — прошептала я, послав ей благодарную улыбку, от которой Калиновскую перекосила. Она не хотела принимать от меня даже благодарность. «Не ради тебя я это сделала», — сквозь зубы процедила она. «А для кого?» — хотела поинтересоваться, но слова застряли в горле под ее злобным взглядом. Я прокашлялась и улыбнулась. «Пусть торжествует, но хорошо смеется тот, кто смеется последним». Украдкой бросила взгляд на герцога, на его лице блуждала легкая улыбка. Он был похож на опасного хищника, наблюдающего за своими жертвами. Кажется, он тоже был рад открывшимся обстоятельствам с наследством и забавлялся, глядя на то, как мы реагируем. Я облегченно перевела дух. Теперь-то уж точно тетка не позволит мне выйти замуж за этого хряка. «Что ж, достопочтенный Тхорьев», — произнесла я, Двига, улыбаясь, «где же ваш сын? Почему вы нас с ним не познакомили?» Купец несколько растерялся от реакции тетки, как и Вета. Я и сама была в недоумении, что у нее на уме. Я ждала скандала из-за наследства, а тетя интересуется сыном. «Мой Анжей учится в имперской академии на врача», — с гордостью произнес купец и отхлебнул из чашки горячий чай. «Он неплохой человек», — сделала я открытие, только уж больно падок на молоденьких девочек. «У каждого свои недостатки», считала моя тетка. «Он маг?» удивился герцог. «Магия проявляется только у аристократов, да и то не у каждого. А чтобы магическим даром обладал кто-то из низшего класса, вообще нонсенс». «Нет, мой герцог», лицо купца расплылось в умильной улыбке. «У него нет дара». Врач без магического дара с огромным состоянием. Непонятно только, зачем ему медицина, когда нужно продолжать дело отца. Медицина прибыльна тогда, когда есть магический дар. «Весьма интересный молодой человек», — произнес герцог. «Почему он не занялся торговым делом?» «Матушка его хотела, чтобы он стал врачом», как само собой разумеющийся, сказал Тхорьев. «В какой из академий учится ваш сын?» «В столичной», — ответил купец. «Учился. Он окончил ее в прошлом году». Бровь герцога поползла вверх, а мы с Ветой, как завороженные, смотрели на него. Тетушка с удовольствием пила чай с пирожными и, кажется, не обращала внимания на интерес герцога к наследнику моего жениха. «И где же он теперь?» – заинтересовалась Вета. «Работает в столичном госпитале», – гордо ответил купец. Он искренне гордился своим сыном. «Я видела совсем другого купца, хорошего отца и любящего мужа. Таким он был со своей семьей. И, возможно, что стань я его женой, то и ко мне относился бы так же. К счастью, этого я уже не узнаю». «Дорого обошлась мне его учеба», — откровенничал Тхорьев. «Один год обучение стоил как завод, а учился он 6 лет. Теперь сам деньги зарабатывает. Пишет мне, делится своими успехами». Герцог как-то странно смотрел на купца, когда он разглагольствовал о своем сыне. Он понимал гораздо больше, чем мы все, которые не учился в академии. И мне казалось, что Итан не верит купцу. Я перестала слушать о том, какой у него замечательный Анджей, на том, какую красивую невесту он ему подыскал. Вета же почему-то слушала внимательно и даже задавала наводящие вопросы. Казалось, что тетушка отстранилась от происходящего и лишь получала удовольствие от чая. «Вот видишь», — вдруг громким шепотом обратилась тетка к Вете. «А ты нас обвинила в меркантильности, а моей племяннице ничего бы не досталось». Калиновская фыркнула не желая подтверждать то, что была неправа. «Вы просто не знали об этом», — заявила она. «Амелия не знала», — парировала тетка. «А я знаю всю подноготную человека, которому вверяет свою девочку». На фразе «всю подноготную» Тхори вздрогнул, пролив чай. Тетушка ему улыбнулась очаровательной улыбкой, от которой у купца задрожали руки, и подала салфетку. Мне даже стало жаль его. Он не знал, с кем связывается. Бедная вдова с племянницами, снимающая коттедж у Вельских, что может быть безобиднее? Такую мы придумали историю, чтобы от нас не шарахались. И жили мы хорошо, хоть и бедно. Именно в своей семье я узнала, что не в деньгах счастье. До тех пор, пока не пришла пора выходить замуж. Аманду тетка побаивалась, а моей судьбой и Алисе распоряжалась по своему усмотрению. У нее был гениальный план. Нам нужно выйти замуж за богатых, а после смерти мужей остаться богатыми вдовами. Маменька наша при всей своей красоте замуж не выходила, честно рассказывая потенциальным кандидатам о родовом проклятии Вельских. Так и порхала от одного мужчины к другому, по словам тетушки, пока не умерла от чахотки. Тетке же не досталось красоты матери, о чем она постоянно жалела. Зато ее природа наградила несгибаемым характером и острым умом. Ядвига, сколько я себя помню, сокрушалась, говоря, что ей бы красоту нашей матери или маме, хоть немного ее мозгов, тогда бы мы не жили в нищете. Мама не была глупой, просто влюбчивой. Тетка учила нас, что перед мужем не нужно показывать голую попу, образно выражаясь. Это означало, что не все нужно рассказывать мужу. Многие вещи ему знать не обязательно. О проклятии, например. Я в душе не соглашалась с тетей. В моем представлении отношения строятся на абсолютном доверии. Тетя учила, что отцов своим детям надо выбирать с умом, а не так, как наша мать. Мы с сестрами родились от разных отцов, и Ядвига не уважала ни одного из них. Одно радовало нашу тетю, что ни одна из нас не унаследовала ничего от отцов. Олеся – копия мамы. Такая же влюбчивая и доверчивая. Аманда красивая, как мама, но характером больше похожа на тетю. Ни капли романтики, а только трезвый расчет. Я же ни то ни сё, к сожалению. Ни красоты, ни характера. «Амелия, о чем это ты задумалась, когда твой жених так интересно рассказывает о своем сыне?» Отвлекает меня от воспоминаний тетушка, а купец повернулся, и мне почудилось что-то знакомое в его чертах. Но вот что, я не могла вспомнить. «Да так, ни о чем», — отозвалась я, но мои слова потонули в громком представлении дворецкого. «Доктор Вейн прибыл навестить своих пациенток». Видеть наглого доктора не было никакого желания, и я отвернулась от двери. Громкие шаги извещали, что гость на подходе. И я склонилась в выборе пирожного. Заем горечь от встречи. «Доктор Вейн», — объявил дворецкий. Я подняла глаза и увидела вытянувшееся лицо достопочтенного Тхорьева.